Кроме того, попытаюсь с помощью удара Роук поглотить хотя бы часть силы камней. Если во мне будет энергия камней бесконечности, то шанс, что меня не распылит щелчком, очень велик. А насчет того, почему я решил помочь этой семье, а не просто ночью подкрасться и выпотрошить мозг шельмы. Эта девушка всегда мне нравилась, да и судьба у нее печальная. Не иметь возможности нормально взаимодействовать с людьми, смотреть, как они впадают в кому или умирают от твоего прикосновения. Наступила ночь. Парень тайком пробирается в спальню к девочке, которой 2 года. И этот парень не педофил и не извращенец, любящий разглядывать и лапать маленьких детей. Анна спит в своей кроватке, этакая смесь манежа и колыбели. Погрузив Присциллу и Ауина в сон телепатией, подхожу к малышке. Дотрагиваюсь до ее головы, и меня затапливает океан. Хотя и кажется, что детский разум устроен очень просто, на самом деле это не совсем так. Да мало осознанных мыслей, но очень много ярких эмоций. Мама, тепло, вкусно, хорошо. Папа, сильный, можно летать. Собака, ездить, тягать за хвост. Эмоции все очень насыщенные, каждый прожитый день несет что новое, великое и неизведанное. Погрузившись в подсознание девочки, начинаю поиск генома, отвечающего за мутацию. Хотя и первый всплеск силы шельмы произойдет в подростковом возрасте, но ген все равно имеется. Нужны сильные эмоции и переживания для пробуждения дара. В данном случае я постараюсь полностью деактивировать ген Роук. Так будет спокойнее для всех, особенно для нее самой. Проживет нормальную жизнь, безо всяких людей X. Через некоторое время я нахожу эту самую мутацию. Несмотря на спящий геном, я получаю информацию, как использовать силу шельмы. Все заложено в нас с рождения. Если прописано в твоей ДНК, что ты будешь болеть раком или онкологией, то с вероятностью более 80% это будет именно так. Твой образ жизни также влияет на твои болезни, но если твои бабушки, дедушки, папы, мамы имели плохое зрение, и ты будешь иметь фиговое зрение, даже если исключить книги, компьютер и телевизор из жизни. Только дефекты зрения будут немного позже. Переписываю ген Роук в себя. Это заняло около 3 часов. Понять, как использовать, какой нерв в левой части задницы отвечает за эту способность. Я даже понял, как контролировать силу Роук, чего не могла сделать сама девушка. Но мутант, обладающий колоссальным набором способностей, справился. Напоследок затираю часть генома девочки. Надеюсь, она проживет хорошую жизнь, а один чиновник проследит за этим. Глава 28. Или все-таки это эгоизм? Глава 28. Мне также нужен подопытный мутант для откачки способностей. Есть добровольцы? Мне нужно не только убрать временно способность у пациента, но и мгновенно применять ее у себя. Наверное, это будет похоже на преобразование электрической энергии в механическую. Двигатель подключили в розетку, на выходе сразу же получаем движение. Вспомнился анекдот. Дед Макар, а почему ты пользуешься таким огромным спросом у женщин? А хрен его знает, отвечает Макар, облизывая языком свои брови. В пубертатном возрасте хотел иметь такой же длинный язык. Думал, что все девушки будут мои. К счастью, в Марвел есть такой персонаж, Жаба. Крайне неприятный тип. Напоминает чем тот Джабухатта. Прыгает и высовывает язык на несколько метров. А Рачимару недобитый. Сейчас, конечно, мне такой язык не нужен, разве что немного. Но должен же быть кто-то в виде экспериментального образца. Кто-то, кого не жалко, и чьего аналога способностей у меня нет. Ладно, это потом. Сейчас нужно найти вторую девочку, или вернее уже подростка. Телепортируюсь на Гаити. Мне надо найти мутанта по имени Каллиста. У нее есть 2 способности. Ощущение присутствия мутанта и ускорение. Если второе мне не интересно, то первое интересует. Своеобразный компас, указывающий на местонахождение мутанта. Заныкается линшер на крыше с арматурой, а ты уже знаешь, что он там, или подходит к тебе мужик, но ты видишь, что это ревен с заточкой. Крайне необходимая для выживания вещь. Почему я не использовал для этого псейлок? Она же искала оригинальному апокалипсису мутантов. Но судя по всему, псейлок может искать генха только в урезанном диапазоне. По факту она нашла ему только ангела. Шторм Смурф нашел сам, да и про магнета он узнал из того же мегателевизора. Но ангел у нас оказался мешком, поэтому воспользуемся более полезным вариантом. Каллиста, эта девушка в будущем будет обладать способностью чувствовать сильных мутантов на любом расстоянии. Хотя в комиксах этой способностью обладал Калибан. Я нашел девочку 12 лет. Она играла вместе с другими детьми в догонялки по пляжу. Но по мере того, как я подходил, а до нее оставалось еще метров 100, она начала нервничать. Что-то сказав друзьям, будущий сенсор убегает. Ну либо я такой страшный, либо она меня чувствует. Это интересно. Внушив насторожившимся детям мысль, что все нормально, не спеша иду к девочке. Она бежит не в сторону поселения, наверное, подозревая, что я буду убивать людей, если помешают. Умный ребенок, заботится о окружающих. Вот мы около каких-то нагромождений камней недалеко от пляжа. Кто вы? Что вам надо? Плача спрашивает девочка. Вы страшный. Как ты меня ощущаешь? Спрашиваю. Как будто гора двигается, или океан. В общем, настолько монументальная и грандиозная, что дух захватывает. Шепчет Каллиста. Можете убить меня или забрать с собой, только не трогайте остальных. Какая самоотверженность? Что же с ней произошло, что она возненавидела людей и присоединилась к Линшеру, в его попытке поработить людей? Хотя, вдали от цивилизации, одинокая симпатичная девушка привлечет немало любителей позабавиться. В принципе, подобная судьба могла ожидать и Монро. Не беспокойся, я не трону тебя. Усыпляю ее. Появилась идея. Активирую навык поглощения шельмы, и начинаю ощущать двух мутантов на острове. Одна Каллиста, а у другого костер Дара тлеет еле-еле. Нахожу ген, отвечающий за мутацию у девочки. Ген Роук при поглощении способности подавлял геном другого мутанта, вводя его в спящий режим. Геном Каллиста имел два ответвления. Одно отвечало за сенсорику, второе за кратковременное ускорение. Копирую навык обнаружения, это занимает около 5 минут. У шельмы навык был один, но более изощренный, перенимание и мгновенное применение способности. Именно поэтому процесс занял так много времени. Закончив с Каллиста, стираю ей память обо мне, вернее подменяю воспоминания. Вот ей стало плохо от активной игры и она пошла отдохнуть. Почему я не помог ее семье, деньгами, переездом в более комфортные условия? Мог, но зачем, если в случае с Анной Марией, я питал симпатию к Роук как к персонажу, мне всегда казалась несправедливой ее судьба. И именно поэтому я дал ей шанс прожить нормальную жизнь. Да, возможно, будет сломано множество других судеб в будущем и будут убиты тысячи невинных людей, из-за невозможности Роук вмешаться в определенные моменты истории Марвел. Но все мы эгоисты, и делаем то, что выгодно и хочется именно нам. Телепортируюсь домой. Скоро должен появиться Ксавьер и наверняка вместе со своим дружком Эриком. Поддержка Епты. Такого нестабильного персонажа вообще изолировать надо. Почему-то Эрик меня подбешивает. Время для тренировок. 100 приседаний, 100 отжиманий, бег и отсутствие кондиционера. Увы, если бы все было так просто. Дайте мне силу одноударника, я Галактуса нагну вместе с Теа. Мечты, мечты. Хотя чего я жалуюсь. По факту я получил вторую жизнь. Прямо скажем, с нихуя. Я не был неверующим в Бога, ни аскетом, даже в чудеса особо не верил. Вел обычную жизнь, пытался урвать где-то что-то, завидовал. Но человек такая скотина, сколько ему не дай, всегда мало. Увеличиваю плотность тела, пытаюсь сократить время перехода между пограничными состояниями. Либо обычная плотность кожи с нормальным весом, либо повышенная плотность с охрененно огромным весом. Время перестройки организма постепенно приближается к 5 минутам. Все равно слишком долго. Хотя я идиот. То, что я стал думать лучше, не сделало меня умнее. Есть же мистик с мгновенным сбросом массы и материи. Надо это обдумать. Все-таки надеюсь, Танос любит поболтать, и у меня будет фора. Так как любое, даже самое неожиданное действие повышает мои шансы. Враг думает, что убил тебя парой ударов, а ты встаешь и кромсаешь его спину, и совесть меня мучить не будет. Также позанимался трансфигурацией, преобразованием одних предметов в другие, благо контроль над материей позволяет это. Раздался звонок в дверь, в полной уверенности, что это Чарльз Ксавьер, открываю дверь, передо мной стоит Джин Грей, она целует меня жадным поцелуем, а я, остолбенев от подобного, отвечаю ей. Захлопнув дверь, Джин начал раздевать меня, не обращая внимания на откровенно ничтожные попытки оттолкнуть ее. Я хоть и дурак, но не настолько, чтобы отказываться от мисс Грей. И вообще, у меня секса не было 5000 лет. Где-то в ином мире Иллидан кивает головой в знак согласия. Окончательно возбудившись, мы, срывая друг с друга одежду, перемещаемся в спальню. Джин Грей отдавалась, пылая страстью. Причем это была именно Грей, а не Феникс. В глазах не было безумия и оттенка космического равнодушия. Хотя полностью я не уверен. Где я и где Феникс? Но все-таки, от Джин Грей ощущалась лишь похоть и железный взгляд человека, окончательно принявшего какое-то решение. В общем, это была очень занимательная ночь. Наутро просыпаюсь, обнаруживаю, что Джин Грей смотрит на меня и говорит: «Убей меня, пожалуйста». Примечание к части. Джин псих. Просто псих. Неадекватный псих. Не обращайте внимания. В следующей главе будет. А какого собственно хрена? И чё случилось? Глава 29. Феникс. Глава 29. «Убей меня, пожалуйста», говорит Джин Грей. И пока я пытался врубиться в происходящее. Что? Какого хрена? Я сплю. Джин ебанулась. Или я был настолько плох в постели, что девушка просит убить ее, чтобы забыть этот ужас. Ну, думаю, это лишнее, сказала не Джин Грей. И на меня обрушился чудовищный по силе ментальный удар, снесший все мои блоки. Я даже в ускорение уйти не смог. Я оказался в собственном подсознании, выглядевшем как темная комната с мягким светом, идущим сверху. В подсознании я выглядел так же, как и всегда, разве что немного постарше. Навстречу мне вышла Феникс, копия голой Джин Грей в огненном покрове, сквозь который все равно можно было рассмотреть все изгибы вплоть до сосков и сокровенного места всех девушек. Феникс была прекрасна. «Благодарю, мне тоже нравится, она читает мои мысли, ага, и такая форма меня заинтересовала. В ваших комиксах можно найти много интересного», рассмеялась оболочка Джин Грей. То есть она тупо влезла в мои мысли, распотрошила все мое грязное белье, и, так получается, она знает, кто я и откуда. Позволь тебя немного просветить. Феникс в теле носителя, он дремлет, но ощущает отголоски чувств и эмоций. С самого рождения я подготавливала эту малышку к принятию меня, становлению аватары. Первый поцелуй, первый секс – это, конечно, интересно, первый раз 20, но потом все приедается, и я в основном появляюсь, когда носитель умирает. Представь, находишься ты в дреме, а затем тебя резко выдергивает. Так продолжалось, пока Джин не встретила тебя. Миллионная часть меня всегда сканирует окружение, правда, не вмешивается. Сначала меня заинтересовали твои ментальные блоки, и я аккуратно обошла их, обнаружив очень много интересного и занимательного. Я и не знала, что существуют другие миры, и что подобные тебе называются попаданцами. Значит, именно из-за этого поведение Джин изменилось? Для проформы спрашиваю я. А да, подтверждает Феникс. Кстати, занятие сексом с эффектом полного присутствия очень увлекательное занятие. Намного лучше, чем ощущать слабые отголоски сексуального возбуждения. Вернемся к предыдущему предмету обсуждения. Вы в вашем мире представляете кучу выдуманных миров и мечтаете оказаться в них. Думаю, что существует грань реальности, через которую просачиваются идеи, сны, которые превращаются в различные комиксы и фильмы для вашего мира. Не стоит считать себя демиургами и аспектами, творящими миры. Конечно, с течением времени это развлекательное направление обрастает новыми подробностями, имеющими мало общего с первоначальной вселенной. Особенно порадовала меня серия комиксов про зомби Марвел. Или Уэйд Уилсон уничтожает Марвел. Какой бы силой ни обладал персонаж, у него не получится уничтожить вселенную. Если только он не Всевышний, и даже Танос не сможет уничтожить половину вселенной. Есть существа и целые расы, чья воля сильнее совокупности камней бесконечности. Децимация коснется только слабо развитых существ, например, человечества или Крии со скрулами. Значит, здесь существуют монстры наподобие целестиалов и вечных, причем не в единственном экземпляре, и они не являются какими-то реликтами из легенд. А Танос сможет влиять только на определенную часть мироздания, причем в очень узком диапазоне. Но не стоит обольщаться. Представь, что вселенная – это мегаполис, а вы все живите в, скажем, подъезде. Титан может разрушить подъезд, и в пределах города это ничего не значит. Но для уничтоженного подъезда это полный крах. Для меня, допустим, сфера обитания – это не одна квартира, как для человечества, или этаж из нескольких квартир, как для асгардцев, а комплекс домов. Конечно, неприятно видеть опустевший подъезд, но ничего особенного. Существ, достигших определенного уровня развития, вообще мало интересуют проблемы муравьев. Галактус вас может поглотить, ему плевать на то, что вы все погибнете, вы всего лишь еда. Да и вообще, чем сильнее становится раса, тем меньше представителей этой самой расы остается. Танос, я, Галактус, эго. То, что Галактуса могут победить люди, не соответствует действительности. Если только он не решит с вами поиграть, уменьшившись до размера человека. Сильно разнятся категории и даже порядки. Таноса еще возможно, но и то нужны экстраординарные личности наподобие Мстителей или тебя. Твой план имеет право на жизнь. попытаться поглотить часть энергии камней, чтобы избежать распыления, возможно даже подобие манипуляций, хорошая идея. Возможно, ты даже сможешь оперировать долей силы камней, с помощью способности того ребенка. Для чего вообще я завела этот разговор? Раз у вас описана наша вселенная, то существуют другие. Мне понравились ваши представления в фанфиках о существах подобных мне. Я решила попробовать пробить измерение Марвел и попасть куда-нибудь в DC. Хотелось бы встретиться с твоим прототипом Дарксайдом. Вот кто живет полной жизнью. Создал аватаров сотой долей своих возможностей и развлекается. Бьет Лигу Справедливости, иногда сам получает по башке. Хочу также ограничить свои силы, прожить разные полные события жизни. Капризные все-таки эти великие существа. Хочу и все тут, только не надо сарказма. Бытие определяет сознание. Можно позволить себе некоторую взбалатошность мыслей, тем более я нахожусь в юной девушке, склонной к импульсивным поступкам. Довольно интересно жить. Кстати, когда я уйду, она будет воспринимать это все как сон. Даже Чарли Бой не знает, что в подсознании Джин именно я, просто нечто абстрактное и, возможно, опасное. Ошибся мальчик, с кем не бывает. Можешь как оставить ее себе, так и вернуть ее к Саммерсу или Лагану. Дело ваше. Можешь даже организовать гарем, как любой попаданец. Все же мечтают об этом, наяривая одинокими вечерами свою письку. А у тебя появился шанс не только на жизнь в теле довольно сильного существа с потенциально огромным порогом развития, но и исполнять всякие идиотские желания. Разве не для того стоит жить? Можно было бы достать тебе все камни бесконечности, но так неинтересно. Улыбнулась огненная бестия. Хотя, может, будет один индивидуальный подарок. Возможно. У меня есть вопрос. Почему именно люди? Все и везде центр событий люди. С чем это связано? Умный мальчик, немного. У всех свои игрушки до поры до времени. Вы наши игрушки. Взрослые не разрешают брать другие вещи. Это песочница. Пусть даже размером со вселенную и с миллиардами раз. И мы не можем по вашей аналогии, минуя детский сад, отправиться в школу. Мы находимся в своей песочнице. Создатель играется в своей, возможно. Думаю, этот процесс развития бесконечен. Ты всегда будешь в песочнице, но уже немного другой, и всегда будешь под контролем взрослых. Немного грустно сказала Феникс. Стало быть, именно поэтому большинство так называемых высших сил неадекватны. Они считают, что они боги, создатели, но упираются в стену, откуда им грозят пальчиком взрослые. Поэтому они иногда и идут топтать песочницу, как обиженные озлобленные дети. Не заморачивайся дорогой, это того не стоит. Некоторые и до конца песочницы никогда не добираются, даже если они и боги. Расслабься и получай удовольствие. И тут я проснулся. Глава 30. И тут я проснулся. Однако какой реалистичный сон. Или это не сон? Активирую способность Каллиста по обнаружению мутантов, и тут же начинаю ощущать присутствие мутанта телекинетика. Никаких признаков присутствия Феникса. Я, конечно, сомневаюсь в своей способности ощутить сущность галактического масштаба, но вдруг прокатит. Иду вниз на кухню приготовить завтрак для Джин, голый. Я в своем доме, чего мне стесняться. Банально приготовив яичницу, иду будить телепатку. Захожу в комнату, девушка уже не спит и пялится на меня. Судя по тому, что она не убегает с криками, секс – это решение Джин Грей, а не спонтанное решение Феникса. Разве что оказывалось влияние на мимолетные мысли и чувства. «Доброе утро», – немного скованно говорю я. «Привет», – девушка отводит взгляд от моих чресел. «Блин, я же голый», – и кажется, началась эрекция. Я смутно помню, как здесь оказалось. Вроде бы шла сюда поговорить. О чем? Все-таки Феникс может вертеть нами как игрушками. Просто так, не знаю, надо. Это просто найти. Оно вело меня, может быть, просто выговориться. С самого детства у меня было ощущение, что внутри меня кто-то или что-то находится. Появлялись иногда явно несвойственные мне желания и эмоции. Погрузившись в воспоминания, говорит девушка, во время подросткового гормонального взрыва, я вообще как будто сходила с ума. Даже когда меня нашел профессор и сказал, что я очень сильный телепат-телекинетик, что такое состояние у меня из-за огромного количества сил. Он смог стабилизировать мое состояние до относительно нормального. Я могла общаться с социумом, контролируя желание порвать и сжечь всех на мелкие кусочки. Вот как, значит, Джин не особо поверила пытавшемуся успокоить ее Чарльзу. Подсознательно она все равно чувствует присутствие чуждого ей существа. Со временем я смирилась с резкими перепадами настроения, но все равно я не могу полностью доверять Ксавьеру. Он меня обманул, я знаю, что внутри меня что-то есть. Во сне я вижу птицу в космическом пространстве, она как будто просматривает мою жизнь, страница за страницей. Оно сказало что-нибудь, не буду же я говорить, что в тебе живет Феникс, и скоро ты сошла бы с ума и испепелила все человечество. Наконец догадываюсь начать одеваться. Было просто ощущение, не могу объяснить. Рыжая также натягивает одеяло на себя и встает. Какие грациозные ножки. Но когда ты появился в институте, часть меня начала тянуться к тебе. Появился явный интерес, а потом и я заинтересовалась тобой. Почему и чем некий Адам Вайт заинтересовал мою шизофрению? И вот я здесь занималась сексом с практически незнакомым человеком. А ведь мне нравился Скотт. Ну да, только женских слез мне не хватает. Я ждала-ждала, но появилась злая сила и заставила поступить плохо. Хотя чё это я? Думаю, под ненавязчивым контролем Феникса, я пошел бы заниматься гомосексским сексом с другим мужиком. Джин Грей остается только принять факт нашей ночи, пусть и не совсем добровольный. Интересно, она попробует завести отношения со Скоттом, или у меня есть шанс? Девушка-красотка, да и в постели хороша. Судя по рассказу Джин, разговор с Фениксом действительно состоялся в моем сне, и скорее всего она улетела в другие вселенные развлекаться. Девушка быстро одевается, и кажется собирается сваливать. Может быть, чай с печеньками? Интересуюсь у девушки. А давай, чего голодной уходить? Подумав, отвечает девушка. Честно не ожидал, думал фыркнет и уйдет. Стесняться нечего, все самое интересное, как говорится, уже произошло. Скажи, сейчас ты ощущаешь присутствие птицы? Мне очень интересно. Ты знаешь, вроде бы нет. Хотя я не уверена. Не являлась же целью существования моей шизофрении секс с тобой. Отпивает чай из чашки рыжик. Ну может, хороший секс с отличным парнем прогнал твою шизофрению? Хорохорюсь я. Не пересказывать же ей разговор с птицей. Далее разговор как-то не клеился. Не спрошу же я, как ей понравился секс, раз она помнит все как в тумане. Интересно, как сложатся наши отношения, и что же делать с Монро. Обе эти девушки мне нравятся, но если Джин Грей решит остаться с Саммерсом, то я не буду препятствовать. Это только в порнофильмах девушки хорошо уживаются друг с другом и делят парня. В реальной жизни все равно будут обиды. Ты ей уделяешь внимание больше, трахаешь больше, подарки даришь лучше. Да и не факт, что у меня что-то получится с Рара. Взаимная симпатия еще не все. Если на данный момент мы с Джин Грей расстались вполне нормально, но навряд ли девушка прибежит освежать в памяти ночь, которую не помнит. Ладно, утро вечера мудренее. Хотя утро еще даже не кончилось, но уже напрягает. Глава 31. Джин Грей свалила, и я решаю пойти в гости к Старку. У меня есть его визитка, а значит, я как вежливый человек звоню ему домой. Мы ж не Винни-Пухи, чтобы прийти домой не предупредив, и все сожрать. Трубку взял Джарвис, и безо всякой чопорной манерности, говорит, чтобы мы шли нахуй, они нас не звали. Конечно, будущий прототип искусственного интеллекта, после небольшого разговора с Говардом, назначает мне встречу в кафе рядом с парком. Эх, не дорос я, видать, еще, чтобы меня главы корпорации домой к себе звали. Но не суть, сижу, пью кофе и жду Говарда. Дежавю какое-то. Буквально неделю назад я также ждал Старка на званом ужине. БРР, звучит как будто я девушка, ждущая принца. И вот Говард появился, машина, шофер, смокинг, все как положено. Усики, думаю, тоже причесать не забыл вместе с прической. Как и положено, начался разговор о погоде в Лондоне и Париже. Мистер Вайт, Говард, сама любезность. Мистер Старк, киваю в ответ. Как поживает ваша семья? Мария и малыш Тони? Спасибо, хорошо. Правда, с сыном мы в режиме конфронтации. Он считает, что мы его не любим, оставили его на попечение нянек и Джарвиса. Пока не осознает, что мы и спим то часов 5-6 в сутки, а остальное время занимаемся делами, бумагами, встречами. Некоторые вопросы ты можешь решить только сам, никакой наемный рабочий или менеджер не справится. Даже у Марии очень много времени забирает управление благотворительным фондом. Но подростков не убедишь. Чтобы остаться на плаву и быть одним из лидеров индустрии, надо пахать день и ночь. Говарда, видать, сильно задевает разлад с сыном, раз так разоткровенничался. Даже бомбит, я бы сказал. Да и в самом деле, не скажет же он о проблеме с Тони своим подчиненным. А выговориться надо, выплеснуть. Этакий синдром случайного попутчика. Даже сейчас наша встреча имеет цель не только развеяться от суеты, но и обсуждение наших дел. Переходит на деловой тон Говард. Да, не завидую ему. Постоянно прокручивать в голове сотни комбинаций и вариантов, держать в уме десятки сценариев развития событий. Энтузиасты, наподобие Говарда, а потом Тони, отдают всего себя работе. Конечно, по итогу получаются шедевры, но какой ценой? Ценой всего, как скажет Синий Титан. Тони пошел в разнос, и если бы не похищение, то так бы и бухал и в конце концов просрал компанию, тому же Эбадея. Да и его отношения с Пиппер Поттс были странными. То ли секретарь, то ли возлюбленная, не будь щелчка, думаю, и малышки Морган бы не было. В данный же момент Тони осознает, но не принимает то, что с великой силой приходит великая ответственность. Вот он и считает Джарвиса единственным, кому он нужен. Хотя и сам пропадает где-нибудь в подвале, приводя в задуманные свои идеи. Без сомнения, наши золото-валютные отношения остаются в силе. Где я еще найду человека, который без лишних вопросов обналичит мне кучу золота? Хотя он сам нехило наживается на этом, но что это был бы за делец и глава корпорации, если бы не думал о собственной выгоде? Это очень здорово. И о какой сумме идет речь? 10 миллионов. В золотых слитках. Окажись, Говард немного расстроился. Или что? Он думает, что я ему каждый раз буду по 20 или 50 лямов давать для отмывки. Я, конечно, могу, но зачем? Как ваш друг, Стивен Роджерс, поживает? Интересуюсь. Вроде адаптируется. Конечно, появилось много нового, но нет глобальных изменений. Возможно, я так считаю, потому что я застал их внедрение постепенно, а не одним махом, как Стив. Но по факту телефоны остались те же. Машины те же, разве что кардинально поменялась сфера развлечений. Думаю, через пару недель полностью войдет в течение 80-х. Снял он квартирку в районе Квинс. Я, конечно, предлагал поближе к цивилизации, но этот упертый отказался. На него уже посыпались предложения вернуться в армию, но он также отказался. Про него хотят кино снять. Как же легенда Америки вернулся? Будет прием в эту честь, и вы, как человек, спасший капитана Америку, будете приглашены. Я не сомневаюсь, даже Александр Пикахаем не важно. В общем, Стиву предлагают обучать курсантов. Говард обронил важную информацию. Значит, Пирс, который пока занимает пост местной шишки щита, или вернее гидры, попытается завербовать себе Роджерса, и будет американский символ со спокойной душой притворять в жизнь проект озарения. Может, зря я его достал раньше времени. Поняв, что случайно чуть не сболтнул лишнего, Говард начал закругляться. Отдав ему ключ от контейнера, где лежит золото, получаю обещание впоследствии там же найти деньги. Решаю прогуляться. Хорошо все-таки, когда еще не наступило засилье автотранспорта, и можно спокойно ходить, не слыша это постоянное действующее на нервы автомобильный перезвон. Тишина, ляпота то какая. Через пару часов подхожу к дому. Апа, Чарльз Ксавьер собственной персоной. Что же он вчера не пришел, вернее не прикатил? Глядишь, и не было бы этого казуса с Джин Грей. Но вот он здесь, и какой-то он вздрюченный. Часть 32. Дружбу дракой не испортить. Глава 32. Где Феникс? Джин Грей была у тебя, и после этого я не обнаружил в ней постороннюю сущность. Это значит, что ты что-то сделал. Ты хоть представляешь, что может сделать существо подобного масштаба, если начнутся массовые смерти, и я узнаю, что ты хотя бы косвенно виноват в этом, то я приложу все силы, обращусь к любым богам и демонам, чтобы уничтожить тебя. Весь этот монолог Чарльза пронесся у меня в голове за секунду, когда я увидел напряженного телепата. Добрый день, вернее вечер, Адам. Извините меня, вчера не смог прийти, случилось небольшое происшествие недалеко от города. Понадобилось мое личное присутствие, чтобы успокоить людей. Хорошо, что ты не явился вчера, а то застал бы интересное зрелище. Уж не Джин Феникс ли устроила перепалах? Я хотел бы попросить вас поучаствовать в поиске, или вернее уговорах, одного мутанта. Его зовут Джеймс Хоулитт. Мы потеряли с ним связь лет 10 назад, во время событий в столице. После этого он пропал или же его похитили. Но недавно я узнал, что Джеймс живет дикарем в лесу. На контакт он идти не хочет, говоря, чтобы мы от него отстали. Ксавьер, видно, именно поэтому взбудоражен. Еще бы получить к себе практически бессмертную зверушку, дорогого стоит. Хорошо, что он не знает, что у меня регенерация как у Росомахи, а то мне не хочется, чтобы какой-то мужик смотрел и говорил обо мне с таким воодушевлением. Странно, что вы пришли ко мне. Действительно взял бы мистик и пошел выедать мозг Хоулиту. Хм, интересно, если он возьмет с собой Линшера, через сколько минут или даже секунд Джеймс попытается грохнуть Магнета. Не думаю, что Линшер таскает с собой запас железяк, а учитывая, что Хоулит заныкался в лесу, Линшера разберут на запчасти очень быстро. Я не могу взять с собой Эрика. У них с Джеймсом некоторые разногласия. Ага, проткнуть человека прутами и отправить его тонуть. Это разногласия. Мистик нет в городе, а мисс Грей закрылась в комнате и не хочет ни с кем разговаривать, даже с Рара. Вы не знаете почему, и смотрит на меня хитрыми глазами. Ни за что не поверю, что наши взаимоотношения с девушками являются тайной для этого индивидуума. Понятия не имею. И Тачистайл рулит. У вас же есть Хенк. Ну, для Джеймса Хенк не является авторитетом, особенно в плане переговоров. Качает головой профессор. Ну и кроме того, я надеюсь, что если Россомаха, это прозвище мистера Хоулитта, решит нас убить, то вы сможете его остановить. Значит, этот ваш Россомаха неадекватен? Зачем он тогда вам нужен? Думаю, что Ксавьер также хочет посмотреть на меня в боевой обстановке. Попутно делай 10 дел. Уговорить мутанта, проверить навыки своего знакомого, ну и прогуляться. Ответственность за толпу неуравновешенных дебилов, то есть учеников, выматывает очень сильно. Он обладает высокой регенерацией, что позволяет ему выживать чуть ли не в центре ядерного взрыва. Да и нашим ребятам он может помочь во владении различными видами оружия и преподавании истории. Плюс за свою жизнь он общался со многими мутантами и поможет нам лучше понять их поступки и психологию. Я согласен. Почему ибо и нет? Росси был одним из самых адекватных персонажей во вселенной Иксов. Враг – убей, друг – защити. Никаких сомнений и метаний между добром и злом. Стабильный мужик, идущий к своей цели. Профессор телепатически связался с Маккеем и предупредил его, что он будет отсутствовать примерно сутки. Ксавьер стоит и смотрит на меня своими буркалами. Что ему надо? Дырку во мне он не прожгет, не Саммерсон. Наконец он вздыхает. Адам, не могли бы вы перенести нас в Ванкувер в Канаде? Кажется, мы уже выяснили, что человек без документов, пересекший несколько стран и значительно быстрее, чем это возможно, обладает некоторой разновидностью телепортации. Я прав, Ксавьер будет долбить меня на предмет всех способностей, хотя да, с порталами действительно прокол. Ему на данный момент известно, что я обладаю телепатией, телекинезом, перемещением, способностью повышать силу окружающих. Про остальное лучше ему не знать. Мне нужно представить место, куда мы отправимся. Ксавьер достает из кармана пиджака карту и рисунок места. Эх, где наши Google Maps? Выудил из головы Хоулитта образ места да нарисовал. Кто же такой художник? Создаю портал в лес. Хорошо, что до зимы еще далеко и можно отправляться налегке. Надеюсь, там не будет комаров и прочего гнуса. Шаг, и мы возле какого-то пустыря. Там рядом с домом возится бородатый мужик. Он тут же поворачивается к нам, похоже, унюхал, так как видеть нас спиной он не мог. Так и знал, что нужно чаще мыться. Хотя 100% это воняет от Ксавьера, зуб даю. Вульверин подходит к нам. А да, топовая озвучка ВХС. На заре появления ВХС, люди Икс назывались радиоактивные люди. А Шельма стала бандитом, Джубили, Юбилеем, Гамбит — это циклоп. Что вам здесь надо, профессор? Чуть ли не рычит бородатый. И кто это с вами? Он меня начал чуть ли не обнюхивать. Мне это не нравится. Я хотел бы попросить тебя вернуться в школу для обучения мутантов. Ты мог бы многое дать подрастающему поколению. Телепат в своем репертуаре. Мир, дружба, жвачка. Хотя при необходимости переступит через трупы миллионов людей. Пока жив Стрейкер и ему подобные, мне нет места среди людей. Не хочу подвергать их опасности. Уходите. Джеймс прекратил пялиться на меня. Ты странный. У тебя странный запах. Я вообще-то мылся. После ночи с Джин Грей. Но думаю, что Хоулитту это знать не нужно. Это ты странный, немытый бородатый чувак. Нарываюсь на конфликт. А че, интересно же, это от тебя несет нестиранными носками за километр. Я тебя сейчас на куски порежу. Рычит Логан и выпускает свои когти. А Ксавьер стоит и не вмешивается, ему тоже интересно. А Джеймс неоднозначный чел. Если бы я был простым человеком, помогающий, к примеру, катить коляску профессора, и тут чувак выпускает из рук лезвие, длиной побольше некоторых кухонных ножей. Действие нормального человека, да я бы летел впереди собственного визга. И кстати, не факт, что Россомаха успел бы остановиться, прежде чем отчекрыжить мне голову. Добыча убегает, боится тебя, догнать и убить. Какой агрессивный бомжара. Телекинезом впечатываю Лагана в землю рядом с собой. Силен мужик, даже под давлением телекинеза, пытается подняться. У него кости трещат и ломаются, капилляры в глазах лопаются и вены как змеи, заховывшие кроликов. А он встает, ну вернее прилагает все силы для этого. Конечно, если ты знаешь, что даже потеря мозга для тебя не фатальна, то можно издеваться над своим телом как хочешь. Но, должен быть какой-то стоп, практически никакой тактики, размышлений. Прем на пролом против кого угодно. Второй Халк. Я конечно знаю, что у Хоулита нет мозга, вследствие экспериментов по лоботомии. Но болевые ощущения то остаются. Или Логан впадает в состояние берсерка, игнорируя боль. Ну-с, продолжим. Притягиваю топор Логана, выпавший из его рук после падения. Позволяю Джеймсу чуть приподняться и впечатываю этот самый топор ему чуть ниже груди. Хоть скелеты из адамантия, но даже в зубах бывают промежутки, не только в ребрах. Разворотило Логана хорошо, но я вижу, как почти мгновенно все порезы схлопываются и зарастают. От удара мутанта унесло метров на 20. Пока он бежит, смотрю на Чарльза, у телепата в глазах интерес. Поднимаю приблизившегося Логана в воздух, и все, точки опоры нет, зацепиться ни за что. Машет руками, но достать не может. Подождав, пока Джеймс утихнет, спрашиваю: ну что, полегчало? Сбросил пар, ничего нет лучше хорошей драки, а то, наверное, Джеймсу выть хотелось. Не с пнями ему драться же. А где Страйкер, он не знает. Да знаешь, получше стало, хмыкает Логан. Мы найдем Страйкера, обещает Ксавьер. И если ты вернешься в школу, поможем тебе. Профессор четко обозначил свою позицию. Вернешься? Поможем. Нет, карабкайся сам. Я согласен, отвечает Джеймс. Отпускаю его на землю. Если у вас есть телекинетик, не уступающий в контроле ублюдку Линшеру, то мы сможем отбиться от кого угодно. Кстати, насчет Линшера. Он снова будет преподавать в школе. Огорошил Логана Ксавьер. Ага, вот только что вспомнил такую мелочь. Вы сможете поручиться за него? Напрямик спрашивает Хоулит. Да-да, тем не менее, отвечает профессор. Видать, подростковые, ну почти, радужные впечатления оставили след даже в таком холодном и могучем разуме. Друг, благодаря которому ты стал инвалидом, который чуть не уничтожил полпланеты в ядерном огне. Но, все-таки друг, посмотрим, хмыкает Логан. Джеймс Хоулит, протягивая руку, представился мутант. Адам Вайт, телекинетик, пожимаю руку. Открываю портал неподалеку от школы Ксавьера. Логан ржет. Да ты разносторонний человек. Ага, я такой, шагаю в портал. Остальные, переглянувшись, идут за мной. Классный все-таки мужик этот Россомаха. Примечание к части. Отыскал свой старый телефон с главами. Часть 33. Глава 33. Итак, мы втроем стоим на расстоянии 500 метров от школы мутантов. Логан спрашивает. А поближе нельзя? Желательно сразу в теплую ванну. В лесу, знаете ли, есть сложности с этим. Нет, Джеймс, нельзя. И прошу держать возможность перемещения людей Адамом в секрете. Для всех он просто телекинетик. Профессор, когда умеет, может говорить менторским тоном. Ок, Логан поперся в сторону ворот. Все-таки есть плюсы, если ты родился давно, и твой возраст перевалил за сотню-другую лет. Сказали тебе, это не твое дело, и просим не распространяться об этом. Ок, не буду. Никаких вопросов наподобие. А зачем, а почему? Идем вслед за Логаном. Вернее, я иду, а Ксавьер катится чуть сбоку. Интересно, его напрягает такой способ передвижения? Быть в какой-то мере зависимым от других людей? Или это просто образ, и профессор вполне может успешно ходить? Но люди подсознательно больше доверяют инвалиду-колясочнику. Он и эксплуатирует данный образ. Даже если у него защемлен нерв вследствие рикошета от магнита, то неужели на всей планете не нашлось гениального доктора, способного вернуть чувствительность ногам? Почему он не обратился к той же древней, как Стрендж? В конце концов, у него есть гениальный Хэнк Макка, и могли бы вместе сварганить протезы какие-нибудь. Не поверю, что он может ходить только при блокировке телепатии, как в днях минувшего будущего. Ладно, в конце концов, это заморочки Чарльза. Может, он действительно не может ходить, а сексом он заниматься может? Как-то у него же появился сынок Легион, немного неадекватная версия того же апокалипсиса. К черту, не хочу думать об этом. Мы добрались до ворот школы. Интересно, кто-нибудь замечал, как я перемещаюсь рядом со школой? А то, может, я думаю, что такой таинственный и невидимый, а на самом деле за мной наблюдает вся школа и охреневает. Заходим и сталкиваемся с Линшером. Когда надо, Логан ведет себя как Будда. Ноль внимания на мистера Магнита, тупо идет дальше. А Магнит оказался не таким непробиваемым. Вытаращился на Логана и чуть ли пальцем на него не показывает. Ксавьер, видать, не предупредил своего закадычного друга, кто придет в гости. Иду и втихомолку ржу над этой ситуацией. Пока не вижу шторм, которая бушует в прямом смысле этого слова, на полигоне. Девушка немного взлетела, и вокруг нее настоящий грозовой фронт. Молнии бьют с бешеной скоростью по мишеням. Иногда отрицательные эмоции способствуют высвобождению силы контроля. К сожалению, только на короткий период. Многозначительно говорит Ксавьер. Окидываю его тяжелым взглядом и отхожу подальше. Просто подальше. Где сейчас Джин Грей? Думает, куда делась ее шиза. Перемалывает всю свою жизнь с самого начала и осознает, что некоторые поступки были ей не свойственны. Тот же визит ко мне. Да и встреченный парой минут ранее Скотт Саммерс был настроен по отношению ко мне чуть ли не враждебно. Будь мы наедине, попытался бы убить меня. Нью-Йорк – большая деревня, где все про всех все знают. Извините, вынужден откланяться, у меня есть неотложные дела, говорю и ухожу. Да именно ухожу, а не убегаю. Что это со мной? Почему я так реагирую на явную вспышку ревности? Скорее всего, Джин поделилась событиями прошедшей ночи с Монро. Или же Эрра сама узнала об этом. Все-таки некоторые события девушки чувствуют даже не шестым, а десятым чувством. Меня, например, не интересует мнение Ксавьера или того же Логана. Я могу убить их без угрызения совести. Но мнение именно этих двух девушек является важным фактором, хотя бы в определении наших отношений. Это от того, что я считаю их своими, собственностью, поэтому несколько болезненно реагирую на изменения настроения девушек. Почему я не в гаремнике, где царит тишь да гладь? Да и не девственник я был в прошлой жизни, чтобы так цепляться за первую женскую юбку. Да, персонаж Джин Грей в исполнении Фампки и Штормака Холли Берри мне импонировали, в первую очередь сексуально, но не до такой же степени, чтобы сейчас, когда я могу делать почти все, что захочу, трусливо бежать от них. Подумаешь, одна девушка узнала, что ты переспал с другой. Причем мы с ней даже не встречаемся. Ладно, к черту. Правильно говорят, все зло от баб. Тем более скоро состоится мероприятие по поводу возвращения Стива Роджерса из многолетнего сна. Часть 34. Незамутненный поток сознания. Глава 34. Переместился я домой и задумался. Почему меня так закоротило на этих двух милашках? В мозги ко мне никто не лез, кроме Феникса, ну по крайней мере надеюсь. Первоначально я как раз и собирался, так сказать, поматросить и бросить, и не рассчитывал ни на что серьезное. Так почему сейчас меня интересует, что подумает Джин Грей и Монро? В конце концов, в мире Марвел очень много очаровашек. Та же Мистик. Кстати, мне же приходила идея, как мне мгновенно перебрасывать массу при изменении плотности тела. Ведь Мистик при трансформации от ребенка до мужика девает куда-то лишнюю массу. И Брюс Беннер при превращении в Халка берет эту самую массу откуда-то и потом также девает куда-то. Магия. Полагаю, они сами не могут объяснить этот процесс. Работает и ладно. Брюс весом в килограмм 80 берет где-то еще килограмм 200. Я же при трансформации из апокалипсиса в Адама эти лишние килограммы и сантиметры просто переработал, но это заняло у меня не секунду, как у Ривен, а намного больше. Если я поглощу ее геном, то смогу мгновенно менять не только свой облик, но и плотность тела. Причем при наличии силы Шельмы, я могу просто поглотить силу Ривен, и потом разобраться, как это работает. Завтра должен приехать Говард и отвезти меня на вечеринку по случаю спасения символа Америки. Уверен, это будет сугубо рекламная акция. Куча репортеров и камер. Ну а пока можно пойти куда-нибудь в бар и попробовать набухаться. Сказано, сделано. Сижу пью. Но проблема в том, что алкоголь на меня практически не действует. Так на людей посмотреть, в идеале подраться с кем-нибудь. Случайно активировав способность Каллиста, обнаруживаю странную сигнатуру. Она не принадлежит мутанту, так как не ощущаю привкуса силы. Сигнатура просто другая. Поворачиваю осторожно голову и вижу бритого монаха. Есть. Значит, я был прав, и способность по обнаружению мутантов позволяет искать не только мутантов, но и другие формы жизни, отличные от стандарта, человека. В фильме этого не показали, скорее всего, из-за отсутствия авторских прав. У нас мутанты, и все, нет ни асгардцев, ни магов, ни Крис со скрулами. А никем иным этот монах со странной сигнатурой, кроме как магом быть не может. Не Лаки же это шифруется. Значит, я могу найти древнюю и попробовать спереть око Агамотта. Я не Дармамму, и закольцеванием времени меня не проведешь. Понадобится, и древняя будет умирать сотни лет субъективного времени, пока не сойдет с ума и не отправится к своим демоническим покровителям. Хотя я ее уважаю, продать свою душу за возможность использования сильной магии и тем самым защищать землю, дорогого стоит. Сильна древняя, я, наверное, так бы не смог. Жду, когда монах закончит подбухивать, и иду за ним. Так и знал, что эти самые маги не аскеты, а вполне нормальные ребята, которым не чужды радости жизни. А строгие правила Камартаджа скорее всего рекомендации для неофитов. Да и контролировать мага, способного перемещаться по планете, никому не нужное дело. Оглядываясь, маг-монах заходит в подворотню и начинает колдовать свое кольцо перемещения. Дожидаюсь, когда он закончит, и на сверхскорости вместе с магом прыгаю в портал. Маг меня не заметил, максимум легкое дуновение ветра. Главное, чтобы здесь не было системы оповещения или сплошного барьера. Хотя как тоже они узнают о вторжении в реальность Земли? Зачем мне нужно знать местонахождение этого самого Камартаджа, при случае стырю камень времени? У Кицилия же почти получилось, чем я хуже. Я наоборот намного лучше. Бегу на скорости в одну из сторон, мне нужно знать, есть ли здесь барьер. Натыкаюсь на силовую пленку, которая не пропускает меня. Однако если надавить сильнее, ее можно пробовать пробить, но тогда сюда сбегутся все маги. Гребаный косой переулок, должен же быть где-то выход отсюда. И раз я до сих пор не в зеркальном измерении или в петле времени, значит, мое проникновение сюда осталось незамеченным. Я не желаю зла местным обитателям и не хочу поработить или уничтожить планету. Возможно, есть сортировка по намерениям, или просто система тревоги находится у древней, которая может быть абсолютно в другом месте. Или это как в анекдоте: супербарьер был сферой, а не шаром, попробуем подкоп. Да, я, оказывается, не самый умный среди всех присутствующих. Можно, конечно, телепортироваться обратно, но проблема в том, что я не знаю точных координат Камартаджа. Я, конечно, понимаю, что где-то в горах, но это могут быть как и Гималаи, так и Тибет, так и вообще карманное измерение. Спустя почти час, когда я решил прорвать барьер и пофиг, что дальше, ощущаю изменения в пленке барьера. Он мерцает, и на долю секунды практически пропадает. Возможно, когда кто-то из здешних обитателей пользуется двойными кольцами, барьер пропускает, изменяя свою плотность. Ждем следующего мерцания. Иду на место, где появился монах, может, это точка приземления. И раз меня пока никто не потрошит, то мой визит получился инкогнито. Надо было прочитать разум того монаха, а не бездумно прыгать за ним. Опять же, если я опять прыгну с кем-то, я же не окажусь где-нибудь рядом с храмом. Может, меня вообще выкинет где-нибудь в другом измерении, кто этих магов разберет. Спустя несколько часов, замечаю, что маги ходят и появляются именно в определенном месте. Именно в том, куда я пришел и сижу. И нет, это не я такой тупой, что не могу понять, откуда люди появляются в Камартадже. Просто за эти 3 часа, через барьер прошло всего 2 мага. И то мне, наверное, очень повезло. Возможно, тут и за несколько дней никто не проходит. Значит, именно стационарный вход в святилище. Возможно, не каждый маг может представлять досконально место, куда хочет попасть, да еще и закрытое от посторонних глаз. Не суть важно, нужно валить отсюда. Жалко, конечно, что не могу узнать географические координаты храма. Ладно, не всегда все идет гладко. Может, стоит оглушить монаха и покопаться в его геноме. Глядишь, и научусь делать финтифлюшки разные. Вот идет кто-то, лишь бы этот самый кто-то не направлялся в измерение к Дармамму, откуда я, скорее всего, не выберусь. Ну да прибудет со мной Таа. Ускоряюсь и прохожу вместе с магом в кольцо портала. Ура, я в Канзасе. Пусть и не в Канзасе, но и не в запертом изменении. Мы в какой-то подворотне, рядом с баром. Маги что покидают Камартадж только чтобы побухать? Вырубаю мага и потрошу его разум. Итак, что тут у нас? Даже если я скопирую психоматрицу мага, я не смогу создать так называемое двойное кольцо. Волшебство не привязано к генам, а, скажем, через несколько лет тренировок становится способностью души. Теперь понятно, почему древняя могла колдовать вне своего тела. Да и в фильме была вроде бы фраза типа «магия» — способность духа. И самое главное, что этот ущербный не знает физическое местонахождение храма. Его ведет автопилот. Скрутил фигу, портанулся в храм или в бордель. Разум выбирает храм, где ты часто бываешь, то есть Камартадж. Представил бар, Портуешься в место, где чаще всего бухаешь. Яблоко, Нью-Йорк, мост Золотые Ворота, Сан-Франциско. В принципе, удобно. Я также делаю места якоря, но я то думал, что он знает, где находится храм. Бью по почкам мага, пусть думает, что его малолетки отбуцкали, и перемещаюсь домой, с мыслью дом. И вот я дома. Похоже, я такой же ограниченный, как и этот маг. Часть 35. Глава 35. Пришел посыльный от мэрии Нью-Йорка, принес приглашение на рандеву в честь капитана Америка. А как вы хотели. Роджерс — фигура знаковая, символ штатов. Поэтому нет ничего удивительного, что все это мероприятие будет спонсироваться за счет государства. Все будет помпезно, красочно и чинно-приторно. Будет 300 журналистов, которые загрузят Стива разными неуместными вопросами. Как вы относитесь к Ригану? Что вы думаете о войне во Вьетнаме? Вы что-нибудь ощущали на дне океана? И много других интересных вопросов, на которые Стив будет хлопать глазами. Вечер. Улица. Фонарь. Иду к зданию мэрии, которое находится в Нижнем Манхэттене в центре парка. Захожу и вижу целую кучу людей с камерами, микрофонами и блокнотами. Пятая колонна готова всех растерзать. Ко мне подбегает мужчина и отводит меня в небольшую комнату, где находится Старк и Роджерс. У нас будет, оказывается, небольшой брифинг, как и что говорить. Старк расскажет о своей многолетней дружбе со Стивом, как он плакал по ночам, вспоминая своего погибшего друга. Роджерс должен рассказать о том, как он счастлив, что снова живой. Я расскажу, как героически выловил Стива. Также распорядитель пообещал избегать скользких вопросов. Начинается конференция. Куча выкриков с места, никто не соблюдает очередность. Каждый считает, что именно его вопрос самый важный. У Стива удивленные глаза, не ожидал такого напора. Говард чихать хотел на этот бедлам, сталкивался, наверное, и не с таким. Наконец журналисты успокоились и стали задавать вопросы. «Мистер Старк, скажите, за 40 лет вы потеряли надежду найти мистера Роджерса?» — спросил парень с зеленой табличкой в руках. «Думаю, что цвет означает так называемую благонадежность говорящего, то есть безобидные вопросы. Ни за что не поверю, что организаторы не захотят внести пару интимных моментов в конференцию. Либо это регламентированное количество вопросов от газеты или канала. Я бы, конечно, мог бы сказать, я всегда верил, что Стивен выжил и я найду его. Но, увы, мы проводили разведку местности, где приблизительно потерпел крушение самолет капитана. Но с каждым годом надежды на это оставалось все меньше. Я просто хотел найти тело Роджерса, чтобы похоронить его достойно. Говард грустно улыбнулся. Но благодаря мистеру Вайту у нас есть возможность лицезреть символ Америки живым и невредимым. Старк начал хлопать. Чертов шоумен, умеет ведь перевести вектор внимания. Мистер Вайт, почему вы вышли на рыбалку именно в том месте? Что вас натолкнуло на эту мысль? Вы имели какие-то данные о местонахождении рухнувшего самолета? — спрашивает девушка со второго ряда. Что вы, это чистая случайность. Счастливый случай. Я собрал команду рыбаков, так как мне захотелось половить рыбки и попробовать ее на вкус в разных частях земного шара. Смеюсь. И вот во время эхолокации мы обнаружили искаженный сигнал с эхолота. Меня разобрало любопытство, и я нанял спасательную экспедицию. Мистер Роджерс, скажите, вы думали, что станете национальным символом свободы, символом Америки, демократии? — интересуется мужик в очках. Я делал все это ради своей страны. Я не думал о славе и известности. Я, как любой рядовой солдат, был рад принести счастье и благополучие для своего дома и народа, — отвечает Роджерс, наивный бруклинский парнишка. Ага, разбежались, все, по ком прошла Вторая мировая, априори не могут быть наивными. Это доказано дяденьками с большими погонами, что со стороны Советов, что со стороны Америки. Так что Стив, если и наивен, то лишь в определенных моментах. В зале начались аплодисменты. Люди волнами вставали и начинали хлопать. Надеюсь, гимн не будет играть. Интересно, а когда впервые идеологи и маркетологи начали использовать эффект волны? Мистер Роджерс, вы были когда-нибудь влюблены? — спросила девушка с оранжевой табличкой в руках. Вы знаете, да, — пустился в воспоминания Стив. Ее звали Маргарет Картер, но она предпочитала, чтобы ее называли Пегги. Прошу прощения, но у нас для вас есть сюрприз. Внимание, Пегги Картер, распорядитель сегодня в ударе. В зал заходит женщина. Надо признать, эффектная дама. Но в глазах Картера и у Роджерса нет ни капли удивления. Эх, режиссеры, а могло как эпично получиться. Картер бежит к Роджерсу, он бежит к ней. Искра, буря, безумие. Но журналистам хватило и этого. Толпа в экстазе. Любовь преодолела смерть и время. И капитан все еще любит ее. но теперь между ними разница в несколько десятилетий. Пегги как бы она ни прихорашивалась за 60 лет, а Роджерсу немного за 20-25 вроде бы, если он действительно родился в 1018 году, и грубо скажем, что трахать старушку не камильфо для символа Америки, его сами же СМИ с потрохами потом сожрут. Также замечаю Александра Пирса, который не навязывал свое общество Стиву, так обмолвился парой слов. Но я уверен, что Роджерса через пару недель начнут аккуратно вербовать в щит, будут прощупывать на предмет идеологии, и станет Стив кричать «Хайль Гидра». Там такие зубры сидят, которые втюхают тебе что угодно. Не Чарльз Ксавьер, конечно, но не вчерашнему солдату с ними играть в ментальные игрушки. По завершению конференции был небольшой фуршет. В общем, рекламная акция удалась. Мир, дружба, жвачка, демократия. Ко мне подходит женщина, лысая. Интересно, кто это мог бы быть? Часть 36. Взгляд со стороны. Просьба, глава 36. Отступление. Меня попросили. Но есть такие просьбы, которые звучат как ультимативный приказ. Меня попросили, дай мальчику игрушку на пару часов, поиграться. И после ухода просительницы я начала эксплуатировать Ока. Многие ошибочно полагают, что имея возможность управлять временем и видеть ограниченное будущее, владелец камня времени знает все и вся. Это не так, совершенно не так. Да раз в месяц я как верховный маг обязана просматривать линии вероятности. К сожалению, это не значит, я могу все. Я вижу лишь самые возможные варианты, и то только связанные лично со мной. Я не могу увидеть судьбу человека, не соприкасавшегося с камнем бесконечности. Не могу знать, что случится с абстрактным Джоном Доу. Только свою судьбу и знаковые события для Земли. Причем маг видит будущее, основываясь на прошлом, на том, что уже произошло. Я знаю, что придет Стивен Стрендж, знаю про нападение Читаури, гибель Асгарда, щелчок Таноса. Все это хаотично меняется, но в минимальных пределах. Основное будущее неизменно. Я умру от руки Кицилия. Стрендж отдаст камень Титану. Но что произошло? Ранее ни в одной из тысяч вероятностей меня не просили дать игрушку. Что поменялось? В какой момент времени? И самое главное, что поменяется, кто такой этот Адам Вайт? Странно, я практически не вижу его будущее. Чем сильнее существо, тем более отчетливо оно само рисует свою судьбу. Просматривая сотни вероятностей, я вижу, что Адам в большинстве случаев получает камень бесконечности. Я же умираю от рук Адама, если не отдаю Ока. Снова и снова. Он знает, как преодолеть петлю времени. Да и искривление пространства и времени он игнорирует. А я умираю от клинков, огня, ядов. Очень разносторонний, разумный и очень сильный. Но будущее меняется в любом случае. Сокращается количество щелчков Таноса, нападение его армии. Я вижу, что дать игрушку — это правильно, более правильно, чем мой изначальный вариант. Но даже в таком случае я бы не отдала гласа Гамота. Но меня попросили, очень настойчиво попросили. Мальчик немного поиграет и вернет. Обязательно. Я прослежу. Сущность, способная порвать Таноса вместе с перчаткой бесконечности, также сказала, что лучше сделать что-то добровольно, чем потом так же сделать, но не добровольно. Придется дать игрушку. Но что, если меня обманули? Примечание к части. События Сокола и Зимнего Солдата, а также Лаки будут проигнорированы, так как основной сюжет на 30 глав уже дописан полгода назад, и навряд ли будет корректироваться. Сори, времени особенно нет на выкладку, да и забываю. Часть 37, глава 37. Лысая женщина предлагает мне прогуляться. Верховный маг планеты Земля. Неужели она узнала, что я пытался вломиться в святая святых, Камар-Тадж? Проникать в разум мага я не стал. Вдруг сочтет это нападением. Разве это будет вежливо? Оставить это прекрасное общество и пойти с вами на прогулку? Это, конечно, лестно, но все же. Блин, мне интересно, что древняя от меня хочет. А вы кто? Просто увидела симпатичного молодого человека. Пожала плечами лысая. Да, даже такое простое движение может быть исполнено с грациозностью. За сотни лет можно обучиться искусству гейши и различным манипуляциям. А женщина, она всегда женщина. Все-таки давайте покинем это сборище журналистов. Мак пошла к двери, уверенная, что я пойду за ней. Ну я и пошел. Любопытство сгубило не только кошку, но и одного конкретного мутанта. Даже думал убить ее и забрать камень, пока шли, но сдержался, я молодец. Некоторое время шли молча. Древняя явно собиралась что-то мне сказать. Наконец она решилась. Адам, давайте не будем ходить вокруг да около. Я знаю, кто вы. Вы знаете, кто я, верховный маг планеты Земля. Да я знаю, констатирую факт, но я не понимаю, чем обязан, и ты реально знаешь, что я попаданец. Сомневаюсь. Мне прямо сказать, приказали дать вам око, на время, буквально пару часов. Я, конечно, рад, но, честно признаться, я охренел. Я, конечно, Мартисью, но не до такой степени. Мне тупо отдадут камень, а все остальные можно? Пожалуйста. Два раза пожалуйста, это единичный подарок, не наглей. Раздался в голове голос. Понятно. Спасибо огромное. Я посмотрел различные варианты будущего и склоняюсь к мнению, что это оптимальный вариант, по сравнению с другими, сказала древняя. Кстати, как ее зовут на самом деле? Может быть, это и действительно оптимальный вариант, но как же тебе не хочется этого делать? Я то слышу, как ты скрипишь зубами. Тебя, как ты говоришь, заставили, и тебе это не нравится. Ты лучше бы сделала все по канону. Смерть в битве с Кицелием, передача доктором камня Таносу. Щелчок. Все это обдумано сотни раз и признано свершившимся фактом. И тут появляется неизвестная величина, и тебе приказывают менять свои планы, с которыми ты смирилась и даже сроднилась. Древняя протягивает мне око. Час, один час. Как же ей тяжело отдать самую драгоценную вещь. Я верну, обещаю. Зачем вам камень бесконечности? Но я уже не слушал. Я тонул.